Глава 37. «Это так вы обзаводитесь друзьями?» Хлопача, как курица-наседка, Аршамбо промывал раны Ирвана, сбегав предварительно за всем необходимым в медчасть. Именно он чисто интуитивно бросился искать его по школе и потом прервал банную вечеринку. Ворвавшись в душевую, он вызвал отступление войск. Он никого не задержал и даже не опознал ни одного виновного, но спас парижского полицейского. И на его взгляд это было главным. А сейчас можно было подумать, что он страдал вместо Ирвана. Всякий раз, прикасаясь ваткой к краю раны, он прикусывал губы, чтобы не закричать. Ирван со своей стороны не мог бы ни кричать, ни кусать, что бы то ни было. Его нижняя губа утроилась в объеме. «Это они его убили», — выдавил он вязким голосом. Аршамбо замешкался с одним из порезов. Ирван скривился. Офицер сделал ему укол анестетика, но боль не уходила. Он чувствовал, что подсохшая кровь стягивает кожу лица, как морская вода после купания. «Мы их арестуем?» «У нас ничего нет, только предположения». «Ваши предположения здорово кровят, как мне кажется». У него вырвался мальчишеский смешок. Ирван отрицательно покачал головой. Он был вялым и расслабленным, но руки продолжали подрагивать. «Их надо оставить на свободе. Рано или поздно они совершат ошибку». «А еще раньше они вас прикончат. Я знаю этих парней, они не шутят». Он перешел к компрессам. Ирван наслаждался передышкой, но вспышки жестокости продолжали сотрясать его череп. Удары сабо, кабинки полные крови, шрамы. За этим зверством стояло присутствие другого. Дегреко. В книге Иова предвечный спрашивает у сатаны: «Откуда ты пришел?» И демон отвечает: «Я ходил по земле и обошел ее». В дверь постучали. Бранелек, человек на костылях, наконец-то. «Ну?» «Обычный комп юнца, помешанного на авиации. Социальные сети. У Виссы была куча приятелей в Лимане и несколько товарищей по аэроклубу. Я прочел переписку, рутина». Аршамбо, держа зеленоватую марлю, пропитанную физраствором, буркнул Ирвану: «Не шевелитесь». «Вы упали?» — сиронизировал компьютерщик. «Ага, в душе. Девчонка есть?» «Официально нет». «А как спорно?» «Умеренное потребление без фанатизма». «С каким уклоном?» Бранелек карикатурно отдал честь. «Гетеры, мой генерал! Море спокойно и все путем!» Аршамбо накладывал повязки. «Сделайте по минимуму», — посоветовал ему Ирван. Он прикрыл веки. В прикосновении пластыря к марле было нечто противоречивое. Приятное и погребальное. Успокоительное и тревожное. Его лицо замуровывали. «Это все?» — спросил он, поворачиваясь к Бранелеку. «Мы столько часов ждали твоего отчета». «Нет. Есть кое-что странное». Ирван снова открыл глаза. «Одна папка не открывается. Эта штука под замком. Я был уверен, что сумею взломать к сегодняшнему вечеру, но...» «Хочешь, чтобы я вызвал специалистов из Парижа?» Задал он провокационный вопрос. «Да вы что? К завтрашнему утру закончу». «У тебя есть представление, какой тип программы использован?» «Нет еще. Но что-то мощное. Возможно, программное обеспечение с Востока». «Это распространенная техника?» «Вовсе нет. Такой тип запароливания используется скорее в армии, в секретных службах». «Ну вот», — выдохнул Аршамбо, откладывая свои инструменты с видом хирурга, закончившего пересадку сердца. Ирван встал и направился к зеркалу в ванной. Нашлепка на правой брови, другая на виске, третья на ухе. Он ожидал худшего. Нос распух, губа разбита. В остальном кровавые полосы скоро станут поверхностными корочками. Бранелек продолжал рассуждать о сверхсложной кодировке и военной кибернетике, Эрван подумал о давно отброшенной версии. Мотив связан с прошлым Виссы или с другой тайной. Что-то не имеющее отношения ни к посвящению, ни к культу жестокости в К-76. Его коптское происхождение, текущие события доказывали, что эта община проявляет активность в связи с терроризмом. Они выступили продюсерами «Невинности мусульман», богохульного фильма, направленного против пророка Мохаммеда и вызвавшего волнение во всем мусульманском мире. Висса-террорист? Крот, засланный в военную школу? Это не выдерживало никакой критики. Рван вернулся в комнату. А по религиозной части что-нибудь заметил? Ни черта. Наш друг вроде не был особо религиозен. Перед глазами полицейского возник крест, вытатуированный на оторванном запястье. Окей. Даю тебе еще одну ночь. Слушаюсь, шеф. Айтишник исчез. Рван отметил про себя, что с компьютерщиком он сразу перешел на «ты», а со своими тремя подручными до сих пор на «вы». Потом проглотил две таблетки обезболивающего и приготовил кофе. Комната со всеми компьютерами, принтерами, мониторами и нагревателем все больше напоминала их кабинет в УГРО. Он подумал о Крипо. Тот сможет продержаться без него до завтрашнего дня. Аршамбо предложил пойти поужинать, но Ирвану есть не хотелось, к тому же и речи не могло быть, чтобы он демонстрировал свои раны в столовой. По правде, он мечтал только рухнуть в постель. Отпустил лейтенанта и устроился за своим ноутбуком. В тишине комнаты он чувствовал себя как в коконе. Боль утоляющая обволокло его, таблетки начали действовать. Снаружи наступала ночь и опечатывала вечер. Он больше не думал ни о безумной жестокости в душевой, ни о мерзкой роже Горса, где он, где ему оказали медицинскую помощь. Он вновь видел адмирала с паучьими руками, головой призрака и слишком разросшимися костями. Эта школа одержима его духом. Интернет. Новый поиск по Дегрека. К концу часа переходов по ссылкам, выяснения связи и дедуктивных выводов ему удалось воссоздать, хоть и в сильно усеченном виде, искомую биографию. Отец Пьер Франческо родом из Ломбардии, обосновался во Франции в 50-х годах. После многих лет службы на заморских территориях, то есть в бывших колониях, принял французское гражданство и закончил карьеру в качестве пехотного майора в Джибути. Жан-Патрик, родившийся в 43-м, вырос на французских заморских территориях. Остров Майота, французская Гвиана, Гваделупа. После воздушно-морской школы в Рошфоре он в 1967 году окончил Сен-Сир первым в выпуске. Начиная с этого момента, информация о нем становится скудной и разрозненной. Его карьера окутана тенью. Военный стратег, шпион, тайный консультант. В 80-х годах он оказывается на посту командующего крупными морскими судами, потом становится советником по кадрам при проведении важнейших операций. Он участвовал в войне в заливе, но выяснить его истинную роль не представлялось возможным. О его военных заслугах ни слова. О его болезни – ни слова, о его военной философии – ни слова. Что касается портретного изображения, то Ирвану удалось обнаружить только снимок 1962 года. Красивый 19-летний юноша с измученным лицом, прямиком сошедший со страниц какой-нибудь новеллы Эдгара Аллана По. Ирван вспомнил слова Алмейды по поводу античного боевого «фурор». Несколько страниц в инете подтверждали информацию медика. Дегрека стремился укрепить боевой дух своих людей вплоть до умения высвобождать эту высшую ярость, не теряя над ней контроля. Как американские исследователи в Лос-Аламосе укротили атомную энергию. Мечта старого больного человека. Его мобильник зазвонил. Невё, криминалист-аналитик. «Это становится действительно странным». Он сразу приступил к делу. «Ну-ка, объясни», — приказал Ирван, переходя на «ты». «Я исследовал несколько заостренных наконечников, найденных сегодня утром на острове, вокруг воронки, и обнаружил в них, конечно, в микроскопических количествах, мочевину, глюкозу, мочевую кислоту и гормоны». «Что это такое?» «Слюна. На первый взгляд, убийца их сосал, эти острия, если только не заставил сосать жертву. Они не были в теле? Нет, их разбросало в момент взрыва. Кстати, на них следы крови группы Виссы. Обритый череп, изъятие органов, изнасилование палицей, а теперь еще одна безумная деталь. Несмотря на тлетворную атмосферу в Керверике, все вело к убийце-одиночке, к тайному безумию психопата, творение Горса. Эти острия, думаешь, они от оружия? Не знаю, слишком маленькие осколки. А ДНК слюны? Не выйдет, образцы загрязнены. Ты получил острия от Клеманта? Жду. Сообщи мне, когда рассмотришь их поближе. И последнее. На дне воронки были также обнаружены частицы зеркала. Или убийца пользовался им, чтобы наносить увечья, или оно нужно было ему самому. То есть? Чтобы подкраситься, причесаться, откуда мне знать? В этом бункере творилось что-то невообразимое. Рван был согласен, но воздержался от любых комментариев. У копов, как и у всех, действовало правило: чем меньше говоришь, тем умнее выглядишь. Поблагодарив, он отсоединился, и сразу же в руке опять завибрировало. Так недолго и болезнь Паркинсона подхватить. Это я, падре, собственной персоной. «Я собирался тебе звонить», — сказал Рван. «Я не успел написать отчета, твой брат задержан». «Что?» «Этот м***к влип с 12 граммами кокса. Не знаю, кто за этим стоит, но...» «Убийца, который крадет органы, сосет орудие пыток, насилует с помощью острого оружия, рядом с таким безумием закидоны младшего братца-миллионера казались сущим пустяком». «Ты послал ему адвоката?» «Нет, ночь в камере ему не повредит». «И ты так все и оставишь?» Громовой смех. Смех людоеда, который давно не ел. «Я звоню спросить, знаешь ли ты кого-нибудь в наркополиции?» «Теперь уже нет, но я могу поспрашивать и брось. Ты должен вернуться. Чтобы подтереть задницу брату?» «У меня дурное предчувствие. Возвращайся». «Я должен закрыть это дело». «А на каком-то этапе, если по правде?» «Про неуставные отношения можно забыть. И даже про мою теорию линчевания. Тут натуральный маньяк. Без сомнения, один из самых страшных убийц начала века». «Что еще за болтовня? Ты коп или журналист? Твою мать, займись уликами и найди говнюка!» «Дай мне эту ночь. Когда я завтра утром позвоню, чтобы ты уже катил по шоссе».